Глава 115. Вот оно счастье. Вот и началось лето. Ярослав стал меньше брать работы, старался больше времени проводить с семьей, ведь Зоя работала 2 через 2, и вот в эти ее выходные дни старались выбираться из дома. Они объездили всю округу, нашли огромное количество интересных мест. Ярик купил лодку, и всей семьей теперь исследовали ближайшие речные просторы. Для Зои все это было непривычно, и она снова и снова сравнивала свою нынешнюю жизнь с той, что была до этого. Иногда ей казалось, что все это иллюзия, и она скоро исчезнет, и все вернется на круги своя. Однако все было по-прежнему хорошо. Мама иногда звонила и хвасталась, что она что-то смогла купить нужное для нового дома или продать из старой квартиры. Почти вся библиотека перекочевала в Зоин коттедж. Теперь брат отдал все свои машинки. Своих детей Виктор пока не планировал и с легкостью расстался со своей коллекцией. Мама активно занималась своей жизнью и практически не беспокоила Зою. В начале лета ей удалось продать трешку. Она тут же купила однокомнатную квартиру и автомобиль. Чем не приминула похвастаться дочери. «Зойка, поздравь меня, я теперь автоледи», — позвонила она Зое. «Поздравляю, ты же хотела частично погасить ипотеку». «Хотела, но передумала. Там проценты маленькие, и эти деньги через несколько лет будут уже совсем другими, а сейчас мне нужно на чем-то ездить в мой загородный дом. На автобусе не накатаешься». «А права?» — спросила Зоя. «Я их тоже получила», — продолжила хвастаться мама. «Ты молодец, и я тобой горжусь». «Правда?» — сильно удивилась мама. «Да», — кивнула Зоя. «Я думала...» «Да неважно, что я там думала. Спасибо тебе за похвалу и за поддержку. Как тебе дом, как соседи?» «Дом мне по-прежнему нравится. Соседи вроде нормальные, особо хлопот не доставляют». «Замечательно». «Зоя, ты бы тоже на права выучилась?» «Зачем? У меня машины нет». «Выучилась бы и купила себе автомобиль. Появится еще один ребенок, и свой транспорт пригодится», — посоветовала мама. «Мама, ну какой еще один ребенок? Мне нужно пока на производстве закрепиться». «Тебе с Ярославом нужно закрепиться», — о карьере она думает. «Одно другому не мешает». «Поверь, мешает. Если бы я была простой бухгалтершей, то Олег бы пошевелил булками, а не приземлился мне на шею». «Зато ты сейчас сама себе хозяйка, а не гражданка у разбитого корыта, и никто не даст тебе гарантию, как жизнь с мужчиной сложится». «Да, в этом ты права. Надо держать баланс. Но все же мужчине нужны не только дети любимой женщины, но и свои родные». «Ясно, понятно. Спасибо за заботу», — хмыкнула Зоя. «Ой, чуть не забыла, я же Бориску видела на рынке», — сказала Елена. «Что-то покупал?» «Если бы. Торговал», — рассмеялась мама. «Борис на рынке что-то продавал? Не может быть». «Может, может. Сама собственным глазам не поверила. Так он меня еще и окликнул». «Вот это да». «Зойк, он поправился. Правда, ему это идет. Но вот мужик мужиком стал, ни капли лоска в нем не осталось, хотя он сказал, что это теперь его новый образ, помогает сбывать продукцию», — рассказывала Елена. «И чем он там торговал?» — полюбопытствовала Зоя. «Сметаной, творогом, яйцами, курами, сыром и маслом. Еще зеленушка какая-то на прилавке лежала». «Очуметь!» «Ага, и так у него бойко торговля шла. Даже я у него яйца с курицей и сыром купила, представляешь?» «Представляю». «Говорит, что у него теперь своя ферма, и скотины несколько голов, и птица всякая, и 3 теплицы, и кролики, и перепелов он собрался разводить. Там у него еще какое-то название висело. Зеленое подворье, что ли?» «Интересно, все это он со своей Олюшкой держит?» — полюбопытствовала Зоя. «Неа, какая-то другая у него баба. Мы пока разговаривали, подошла толстая брюхатая бабища. Что-то ему капризно выговаривала, а он ей велел не выделываться». «Борис в своем репертуаре». «Передавал тебе привет». «Лучше бы детям продуктов передал», — проворчала Зоя. «Я так ему и сказала. Так он мне ответил, что готов Сашку на все лето взять, дескать, ему помощник на ферме требуется». «Вот крохобор», — возмутилась Зоя. «Точно. Ладно, Зойка, приятно было с тобой поболтать». «Честно», — сказала мама. «И мне», — ответила Зоя и улыбнулась. Она поймала себя на мысли, что мать ее теперь так сильно не раздражает, как раньше. Может, потому что она стала менее токсичной, или Зоя научилась отстаивать свои границы, а может быть, и то, и другое вместе взятое. На несколько недель ребятня была отправлена к бабушке и дедушке в деревню. Бывшие свекры с удовольствием взяли к себе мальчишек. «Ну что, Зоя, когда ждать прибавления в вашей семье?» — спросила ее тетя Таня. «Пока мы не планируем», — ответила она. «Вы еще не расписались?» «В августе будет роспись», — ответила Зоя. «Свадьба?» «Нет, что вы, решили деньги не тратить, а поехать на море отдохнуть». «Ну и правильно. Кого сейчас свадьбами удивишь? Как хорошо, что ты, Зоя, про нас не забываешь», — мягко улыбнулась Татьяна. «Как вас забудешь? Вы мне как родители», — ответила улыбкой Зоя. «Я вас люблю и ценю. Борис у вас не появлялся?» «Нет, но он периодически звонит отцу, советуется с ним по хозяйству. Я так поняла, что он ферму себе завел. Честно говоря, мы с отцом в шоке. Он же кричал, что никогда не вернется назад в этот навоз, а теперь советы спрашивает». «Ну, хоть, может, наладит с вами отношения». «Не знаю, что-то он не спешит с нами видеться. Говорит, что делов у него много». «Но с отцом у него постепенно отношения налаживаются, а я этому и рада». «Странно это все. Он так все это ненавидел и стал этим заниматься». «Кровь не водится», — рассмеялась Татьяна. «От себя не убежишь». «Это точно». «Конечно, мне жаль, что вы развелись, но за тебя я, Зоя, рада. Ты в любом случае останешься моей любимой снохой, моей доченькой». Зое приятно было слышать такие слова, она чувствовала себя самой счастливой на свете.